Последнее воспоминание, которого коснулся Накер, было мелочью, которая мелькала среди более глубоких течений, быстрое и неуловимое. Накеру показалось, что Руис оставил это воспоминание незащищенным, словно надеялся, что оно умрет. Но память была слишком сильна, слишком деятельна. Поэтому любопытство Накера проснулось. Руис ждал смерти. Мысли его были замедлены, слабо оформлены. Он проваливался в безответную трясину своего угасающего тела. Поэтому солнце линии уже не палило его так свирепо и немилосердно, как 3 дня назад, когда линианцы прикрутили его к игольному дереву. Боль уже не была непереносимой, когда шипы дерева пробирались все глубже и глубже в его тело. Время от времени шип проникал в очередной чувствительный орган, и Руис несколько секунд избивался, пока истощались небольшие запасы его сил. Но кричать он уже перестал. Та часть его, которая все еще была жива, путешествовала по воспоминаниям. Руис прибыл на линию ночным десантом. Он упал с неба в обществе 200 таких же освободителей. Все они были полны самоуверенности и праведного возмущения. Он вспоминал свое собственное «я», чуть моложе по возрасту, с такой же долей изумления, как и презрения. Он едва мог представить себе, что Вселенная казалась ему такой простой. Рабство было плохо. Стереть его с лица земли. Чудовищная, потрясающая небрежная жестокость линианцев, чужеродных, но развитых разумных китообразных, которые разводили людей в небольших изолированных сообществах, чтобы продать на различных специализированных рынках. Чужеродные людоводы совершали невыразимые действия против своих рабов, которые словом, делом или помышлением поддерживали бунт. Образы скользили в мозгу Руиза. Страшная смерть, пытки, все цвета ужаса. Красный цвет крови, черный – горелого мяса, бледная плоть трупов. В чем из этого виновата была его непростительная наивность? В чем была его личная вина? Руис попытался покачать головой, но иглы держали крепко. Отчаяние, которое Руис почувствовал, когда после многих месяцев отчаянной борьбы, в которой погибли тысячи, он обнаружил, что его группа освободителей была нанята Лигой искусств, огромной мультисистемой, конгломератом, который многие тысячелетия контролировал большую часть законной работорговли в пангалактических мирах, было непереносимо. Он пришел к своему командиру в полной ярости от того, что его предали. «Почему?» – спросил он. «Потому что это лучше». Это не совершенство, но это лучше. Линианцы – чудовище. Лига занимается бизнесом. Лицо его командира померкло в воспоминании, пока перед Руизом не оказалась только стальная маска, нечеловеческая форма, лишенная всякого выражения. Так лучше, Руиз. Чистое, ничем не замутненное бешенство заставило Руиза набрать среди своих сотоварищей и освободителей группу, чтобы сражаться как с линянцами, так и с Лигой. Его бесполезная операция, которую не поддержали рабы, и в которую он преуспел только в том, что продлил агонию на линии, закончилось дело еще одним предательством, которое привело его к этой медленной и жертвенной смерти. Последний остаток воспоминания, то, что только небрежно было запечатлено на нем, был связан с агентами Лиги, которые сняли Руиза живым с дерева. Никакого оттенка благодарности в воспоминаниях не было, только каменное согласие принять освобождение. Когда геометрия воспоминаний прочно установилась, Накер протянул свой сенсорий вдоль подножия сознания Руиза, проползая сквозь накопившийся ил мертвых воспоминаний. Накеру пришлось окружить корни смертной сети там, где они вросли глубоко в основание психики Руиза. Невозможно было никакое прямое нападение на сеть. Любое такое усилие немедленно было бы замечено и активизировало бы сеть. Но определенным образом многое все-таки можно было сделать. Тонкая скользкая пленка страстной силы, взятая из сексуального резерва Руиза, суть любви к жизни, могла быть подсунута под якорную систему смертной сети. Если сеть была бы активирована, канаты будут скользить в холостую несколько драгоценных моментов, прежде чем они сомкнутся. Единственный недостаток такого подхода состоял в том, что это сделает Руиза довольно податливым на романтические порывы. Но ничего никогда не удавалось достичь без потерь. Накер нашел это забавным и лично для него удовлетворительным решением проблемы Руиза. И кроме того, подумал Накер, ни одно другое решение не сработает так же хорошо. Он выбрал отнюдь нелегкую технику. Каждую точку анкеровки надо было обрабатывать с исключительной осторожностью. Собственно, влияние смазки требовало такой аккуратности, которой могли бы похвастаться не более полудюжины негинчанских уловителей умов во всей пангалактике. Наконец он закончил работу. Но прежде чем убрался прочь, Накер позволил себе насладиться недавним воспоминанием. Руиз в своем убежище. Накер с комфортом наблюдал глазами Руиза, как Руиз вышел на террасу, построенную на краю большой пропасти. По краям террасы в беспорядке были расставлены тепличные катки, где цвели цветы с сотен других планет. Снаружи ничего, кроме голых скал. Внутри сладкие запахи цветов. Руиз наполнил длинноносую лейку из-под крана и начал поливать свои клумбы, медленно и методично. Свирепое голубое солнце было смягчено до теплого, ласкового света, тем же самым полем, которое удерживало атмосферу террасы. Единственный звук исходил от пчел, которые кружились над цветами, летая туда-сюда между клумбами и ульем, который стоял в затененном углу террасы. Накер погрузился в это воспоминание поглубже, ища мысли Руиза, которые могли бы сопровождать эту его работу. Но он, казалось, был пуст от мыслей, пуст от чувств, существуя только в этом одном моменте. И Накер подивился, как такое возможно. Каждый раз, когда Руиз приходил к нему, Накер находил такое воспоминание и поражался ему. Как странно, что Руиз Аф, внедритель Лиги Искусств, которого все боятся, человек, который убивал с прямотой и отстраненностью, которые наверняка были патологичны, мог проводить свое свободное время в пустом безжизненном мирке, выращивая цветы в полном одиночестве. Очень странный человек. Накер убрался в себя и вспомнил разговор, который однажды состоялся у него с Руизом при одном из визитов внедрителя в его берлогу. «Ты ведь сам в прошлом раб», — сказал тогда Накер, полным извращенного любопытства голосом. «Как же ты можешь работать на такого охотника за рабами, как Лига?» «Есть и худшие хозяева. Лига обращается со своим добром настолько хорошо, насколько это им выгодно». «Неужели ты не чувствуешь угрызений совести?» Руиз посмотрел на него нейтральным взглядом. «А что, я должен их чувствовать?» «Ну, может быть. Некоторые бы наверняка их чувствовали». Руиз долго не отвечал, потом заговорил терпеливым голосом. «Ты когда-нибудь слышал о серебряном долларе, ледяном мире? Это где-то около границы Пангалактики. Шахтерская планета». «Нет», — ответил Накер. «У них есть там что-то такое, что можно назвать разумными рыбами. Они живут подо льдом большую часть года, вылезая на открытую воду только во время экваториальных таяний». «Ну, это не совсем рыба. Она теплокровная. Но у них есть жабры, поэтому я называю их рыбами. Может быть, рыбы эти в действительности неразумные, поскольку у них нет никакой технологии. Но у них есть их собственный язык, и они рассказывают странные рыбьи мифы, которые почти можно понять. Они поглощают новые языки с поразительной легкостью. Это не просто способности так называемого мудрого идиота. Эти рыбы пользуются большим спросом, как переводчики поэзии и романов, и прочих словесных произведений искусств. Кажется, у них есть способность преодолевать барьер разных видов, передавать и переводить напряжение и специфический эмоциональный окрас произведений. Никто не понимает, как это возможно. Не понимают, кажется, и сами рыбы. Их существование породило несколько соперничающих школ нейролингвистики. Но никто в действительности не понимает, как они это делают. Они, должно быть, очень ценны. О да. Долгие годы единственными поставщиками были охотники, которые рисковали забраться под лед. Опасный промысел, если принять во внимание других хищников серебряного доллара. Клоны, которые растили на серебряном долларе, были невербальны, бесполезны в качестве переводчиков. Какой-то неизвестный фактор в их собственном родовом окружении заставлял эту способность развиваться. Следовательно, цена одной рыбки была очень высока, пока предприниматели не прибыли на серебряный доллар и не построили инкубатор. Они окружили подходящее пространство открытой воды силовым забором и прожгли полоску льда, открыв воду. Рыба, думая, что таяние пришло пораньше, скапливалась в полоске воды. Там ее легко вылавливали, клонировали во множество, а потом выпускали воду внутри безопасного поля. Это хорошо сработало, и предприниматели разбогатели. Накер не мог понять, в чем суть истории Руиза. «А какое отношение это имеет к твоей работе?» «Рыбы стали рабами. Ты согласен?» «Да». Руиз отвернулся от него, так что Накер не видел его лица. «Инкубатор крепко охраняется, как на планете, так и на орбите. Сила охранников с Дельвермуна. Они многочисленны и хорошо обучены. Никакая прямая атака не одолеет их. Разве что нападающие захотят прожечь дыру в океане. А это само по себе уничтожит цель, ради которого все и делается». Руис остановился, словно его рассказ кончился. Накер наконец потерял терпение. «Ну и?» «Ну и?» – вздохнул Руис. «Что, если бы ты согласился бы работать кем-нибудь в инкубаторе? Что, если одной темной ночью ты подкрался бы с очком и ведром? Какой подход освободит большее количество?» Руис замолчал. Накер подумал над рассказом. После длительного молчания он сказал: «Значит так, Руис. И что, большая польза от твоего сачка?» Но Руис потерял интерес к разговору и не стал отвечать. Накер забрался вверх по щупальцу минимального калибра и начал сложное дело – подъем к поверхности сознания Руиза. Руис слышал, как последний разжиженный шок-гель уходит прочь, хлюпая в стоках иммобилизационного ложа. Он открыл глаза. Накер сидел возле него, как всегда, неподвижный. «А, вот ты и снова с нами», — сказал Накер. Синтетический голос был усталым шепотом для пущего эффекта. Накер легко мог бы обратиться к своему голосу эльфа или любому другому стилю голосовых тонов, которые нравились уловителю умов. Руис провел пальцами по мокрым волосам, сметая серебристый ореол зондов щупалец. «Да, с каким успехом?» «Достаточно, мой друг. Хотя, как всегда, я напомню тебе о моем любимом лозунге. Я делаю хорошую работу. И все же не попадайся».